Свою двухкомнатную в центре она вполне может обменять на такую же двухкомнатную где-нибудь подальше. А на разницу... Нет, невозможно. Мама не захочет. Она всю жизнь прожила в этом доме. И у меня никогда не повернется язык ей это предложить. Никогда. Значит, надо искать деньги. А для начала узнать, сколько стоит лечение в клинике Нуразбаева. Может быть, и не так дорого. Может быть, действительно Ленка могла бы мне одолжить. Я бы устроилась на две работы. Или опять пошла к тем новым русским, они предлагали. Надо позвонить Ленке в Париж и спросить, когда она приедет. Да и телефон. Надо срочно заплатить за телефон. Когда Наташа поднялась в отделение, Зинаида Федоровна, уже одетая, ждала ее в коридоре. «Наташа, наконец-то! Ты одна? Я думала, ты придешь с Сережей». «Что с тобой?» «Ничего, мамочка, все в порядке. У Сережи подозрение на аппендицит. Вчера вечером его забрали в больницу. Но ты не волнуйся, с ним все в порядке. Я сегодня у него уже была». «Что значит «в порядке»? Что с ним?» «Врач говорит, что это были просто колики». Они вошли в палату. Наташа взяла сумку с вещами и плед. Потом они попрощались со старушками, которые сидели на кроватях и кивали им, как китайские болванчики. Потом поблагодарили нянечек, сестер и врачей и, спустившись по лестнице, вышли в больничный двор. «А теперь говори, что с Сережей?» — сказала Зинаида Федоровна. «И не вздумай врать, все равно не умеешь. И еще имей в виду, что небылицы, которые ты рассказываешь, пугают меня гораздо больше, чем любая правда». Наташа, опустив одну половину и смягчив другую, рассказала матери, что произошло. «Ты не волнуйся. Я говорила с Аркадием Николаевичем, помнишь его? Он сказал, что есть место, где его могут вылечить». «Что это за место?» «Есть такой реабилитационный центр. Может быть, помнишь, в прошлом году мы видели по телевизору, выступал главный врач, нарколог, и рассказывал всякие чудеса. Его фамилия Нуразбаев». «Конечно, помню. Но ведь это Бог знает где. То ли в Казахстане, то ли в Казахстане. Но разве дело в том, что это далеко? Главное, они сумеют ему помочь. Но ведь это наверняка очень дорого. Где ты собираешься взять деньги?» «Займу у Ленки. У нее накопилась приличная сумма». «И сколько же нужно?» «Около 4000». «4000? Долларов? Это невозможно». «Из чего ты будешь отдавать?» «Мамочка, как-нибудь. Со временем расплачусь. Устроюсь на другую работу. Или еще что-нибудь придумаю. Уверяю тебя, это не такие деньги, которые нельзя заработать». «Ты не можешь брать такую сумму. Ты не имеешь права влезать в долги и ставить Лену в такое положение, что ты предлагаешь. Надо продать нашу квартиру».